Просторная прохладная комната с двумя столами, сервированными мясными и рыбными закусками. Пиво и бутылки с дорогой выпивкой, ведерко со льдом. Слегка приглушенный свет, диванчики с кожаной драпировкой по одну сторону и креслами в тон им по другую. Караоке в углу, огромная плазма по центру стены. Ничего лишнего. Чисто мужская берлога с еще одной дверью в другую комнату. Вот там, возможно, все было по-другому. Лиска с приветливой улыбкой смотрела на лица взрослых мужчин, один из которых показался знакомым. Она сразу определила главного. Коренастый брюнет спортивного телосложения с седыми висками и цепким взглядом. Черные глаза хозяина комнаты также пристально разглядывали богатую девочку. «Откуда ты, птичка залетная?» – начал он сходу, не дав разглядеть других. «Что занесло в наш город?» «С братьями ищем место потише». Крепыш усмехнулся, будто читая, что осталось в ее словах между строк. «Надолго?» «Как пойдет». Лиска старалась выглядеть беспечной, но удавалось с трудом. Она чувствовала, как начинают мокнуть подмышки и дрожать вцепившиеся в ручки сумки пальцы. Рыжик с жадностью взглянула на лед, тающий в одном из запотевших стаканов с янтарным виски. Воды или сока на столе не было. «Чем хотите заняться?» Брюнет с усмешкой обвел взглядом мощные фигуры телохранителей. «Братишки увлекаются спортом?» Смешок сорвался с губ его друзей. Напряжение в комнате нарастало. Лиска слышала дыхание в затылок шести здоровяков, застывших у входной двери в ожидании приказа. «Занимались раньше. Сейчас будут искать работу». Брюнет вцепился взглядом в бледное лицо рыжухи, отличающейся от местных красоток, старательно избегая смотреть на ее высокую грудь. «А ты?» «Училась, но взяла академический отпуск». Она размышляла, стоит ли говорить причину, но решила молчать, пока не начнутся прямые вопросы. Алиса понимала, что владелец клуба не верит ни одному ее слову, но продолжала играть роль ничего не понимающей овцы. «Кем будешь, когда доучишься?» «Переводчиком». Он встал из-за стола и, вплотную приблизившись, встал напротив. Крепкий мужчина, немало повидавший в жизни, чуть ниже рыжика ростом, а возрастом не старше Олега. Он перестал играть в добродушного хозяина, сменив тон с приветливого на жесткий, нахраписто заявив. «Хватит втирать по ушам, говори как есть. Если ты от ментов, я узнаю, хотя...» Брюнет разглядел ее сумку и, обернувшись к друзьям, объявил со смехом. «Моя кукла такую недавно просила, носом в журнал тыкала». А вернувшись к Лиске, добавил, буравя взглядом. «Не думаю, что ментам пару лимонов на задание выдают». Алиса прикрыла на секунду веки, ее как котенка в лужу тыкали в родительскую состоятельность. Она совсем недавно называла Артура мажорчиком, а кем являлась сама. Просила и получала от матери все, что хотела. Нина спокойно обедала в любом кафе, выбирая точки питания не по престижу, а по вкусной кухне. Громким тусовкам предпочитала торжества, проводимые дома. Одежду и обувь, как у дочери, мать не носила. Она вела себя на пару порядков скромнее, имея другие приоритеты и ценности, тратя излишки денег на благотворительность, а не выпячивая состоятельность на показ. Лиска дала себе слово стать другой, если посчастливится выбраться живой и здоровой из новой передряги. Она улыбнулась, задавая встречный вопрос. «Что с этой правдой станете делать? Зачем вам знать обо мне?» Алиса кивнула на ребят, стоящих чуть позади. «Да, это не братья, а охрана. Но никак не полицейские». Она попробовала лизнуть эго крепыша. «Вы проницательный человек. Раз раскусили меня, то и в них не ищите то, чего нет». На брюнета лесть не подействовала, он ухмылялся, ставя чужачку на место. «Отвечать вопросом на вопрос у воспитанных людей не принято». Хозяин сложил на груди руки, натянув рукава светлого пола на бугристых мышцах. «Уточню, от чего или кого вы скрываетесь в нашем городе?» «Ожидать, когда тебя станут пытать, не было смысла». «От полиции. Я прячусь от властей. Ребята меня сопровождают». Брюнет недоверчиво смотрел в яркие глаза худенькой девочки, которой вряд ли исполнилось 18. «Не в том месте перешла дорогу? Или кто-то, заглядевшись на твои ноги, подавился пирожком до смерти?» Рыжик пожала плечами, чувствуя, как начинают трястись колени. «Мешаю жить. Правда, не знаю кому». «Конкретнее?» «Подозреваюсь в покушении на жизнь крестной». «И?» Он с раздражением рыкнул. «Не заставляй вытягивать из тебя по одному слову. Достаточно забрать твой телефон. Узнаю имя и пробью по ментовской базе». На этих словах телохранители обступили ее, развернувшись лицом к врагам, готовые биться насмерть. В комнате повисла мертвая тишина, нарушаемая дыханием через ноздри насупленных мужчин. Обе стороны не знали, на что способны соперники. Для всех в клубе было понятно, что им противостоят профи, выучка на высоте и наверняка есть оружие. Единственная возможность узнать, насколько быстро и хорошо те умеют стрелять – спровоцировать. Но этого не желала Алиса. Она сделала шаг вперед, встав нос к носу с усмехающимся крепышом. «Не хочу рисковать жизнями своих и ваших людей. Все, что сказала до этого, правда», – цедила она в хищное лицо. «В машине крестной перерезали тормозные шланги у дома моей матери, когда я там находилась. Следователю подкинули интимные фото со мной и ее мужем. Мы оба стали основными подозреваемыми». «Но вы ничего не делали». Недоверчивая ухмылка человека, много раз слышавшего от рецидивистов о невиновности. Лиска пожала плечами. «Зачем? Достаточно развестись обоим». Крепыш удивленно присвистнул. «Ты тоже замужем?» «К сожалению». В это время проснулся смартфон Алисы. Настойчивым трелям было плевать на раздражение хозяев и бойцов, потянувших руки к оружию. Она полезла в сумку, не обращая внимания на грозные взгляды. Мамочка на экране обдало теплом. Рыжик вздохнула с облегчением и, показав экран брюнету, поставила на громкую связь. Голос Нины на грани истерики, она с трудом сдерживалась, чтобы не перейти в крик. «Что случилось? Начбес сказал, что сработал протокол!» Алиса поспешила успокоить. «Мама, все в порядке». Акцентировав. «Пока». «Телефон поставлен на громкую связь. Мы в клубе. С нами захотел познакомиться владелец заведения. Его люди пригрозили, что иначе нам из города не выбраться». Отборный мат суровой уральской женщины взорвал воздух. «Убери громкую и дай ему трубку». Через минуту общения с Ниной показное спокойствие с лица владельца клуба исчезло. Он назвал причину навязчивого приглашения богатой цыпочки. «Почему бы тебе не купить их спокойную жизнь в моем городе?» Он оскалился, услышав ответ, и, окинув фигурку девушки, с ухмылкой проговорил. «Не трону, хотя поначалу было такое желание». Он цокнул языком. «Сладкая девочка, кто подказался?» На секунду потеряв самообладание. Алиса отшатнулась, заметив во взгляде черных глаз не просто похоть. Волна холодного, животного страха прокатилась по позвоночнику. Стоявший напротив мужчина на 100% был садистом, если не больше.